1588 году государь велел быть на Туле против крымцев в большом полку воеводами князю Тимофею Романовичу Трубецкому да князю Дмитрию Ивановичу Хворостинину. В то же время князь Хилков был воеводою в Орле, князь Кашин в Новосиле и Кривой Салтыков в Белеве. Эти воеводы украинских городов по обычаю должны были при вестях о неприятеле идти в сход к главным воеводам. И вот Хилков, Кашин и Салтыков бьют челом. Если грамоты будут приходить к одному боярину и воеводе, князю Трубецкому с товарищи, то мы на государеву службу готовы. А станут грамоты приходить к князю Трубецкому и к князю Хворостинину, то нам меньше князя Хворостинина быть невместно. В следующем году опять Трубецкой и Хворостинин были назначены в Тулу воеводами большого полка, а в передовом князь Андрей Голицын. Последний разболелся, будто болен, не хотя в меньших быть у князя Трубецкого. Князья Ноктев и Адоевский сказали: «На государеву службу готовы, а меньше князя Ивана Голицына быть нам невместно». Князь Петр Буйносов сказал: «Меньше мне князя Адоевского быть невместно». Князь Туренин сказал: «Меньше мне князя Буйносова быть невместно». Князь Михаил Адоевский, приехав на службу, списков с именами служилых людей не взял для князя Ивана Голицына. Князь Иван Туренин списков не взял для князя Буйносова, а князь Буйносов на службу не поехал для Адоевского. В 1597 году высланы были на берег Оки для предосторожности от крымцев знатнейшие бояре: Мстиславский, Годунов, Борис, Шуйские, Трубецкой, Голицын. И вот князь Тимофей Романович Трубецкой, воевода сторожевого полка, бьет челом на князя Василия Ивановича Шуйского, воеводу правой руки. Иван Голицын, воевода левой руки, бьет челом на князя Трубецкого. Князь Черкасский бьет челом на князя Ноготкова. Буйносов на Голицына, Шереметьев на Ноготкова и Буйносова, Кашин на Буйносова и Шереметьева. Когда дело было неясное, правительство назначало суд. Судили обыкновенно боярин и дьяк. В разрядных книгах встречаем известие, что иногда бояре решали дела по пристрастию. Так в 1586 году Федор Колчев был оправлен пред Романом Алферьевым, и разрядное говорит: «Тем судом промышлял боярин князь Иван Петрович Шуйский для Крюка Колычева». Судьи по делу князя Тимофея Трубецкого с князем Андреем Голицыным назначен был первенствующий боярин князь Федор Мстиславский. Когда Трубецкой подал память, то Мстиславский сказал: «Князь Тимофей Романович Трубецкой в памяти написал, что дед мой, князь Федор Михайлович, был с князем Микулинским. Но дед мой меньше князя Микулинского не бывал. Тем меня князь Трубецкой бесчестит». Да стал о том сердитовать, да, встав с места, пошел вон. Князь Трубецкой говорит ему: «Не сердитуй, князь Федор Иванович. По деде твоем с тобою можно было в отечестве считаться, но по отце твоем с тобою местничаться нельзя, потому что государь отца твоего жаловал и учинил его велико». Бояре также стали уговаривать Мстиславского, и он сел в суде опять. Князь Трубецкой ссылался на свадьбу короля Магнуса, на которой князь Василий Юрьевич Голицын был меньше брата его, князя Федора Трубецкого. Для поверки спросили ящик с свадебными чинами. Нашли списочек о свадьбе короля Магнуса, где имени князя Трубецкого не было, а написаны были только князь Шейдяков, князь Голицын, да дьяк Василий Щелкалов. Бояре спросили последнего, где у него книги о свадьбе короля Магнуса. Тот отвечал, что свадьбу приказал государь ему, и он разболелся, и государь приказал свадьбу брату его Андрею. Андрей же отвечал, что он книг о королевой свадьбе у себя не помнит. Тогда князь Трубецкой бил челом, что Андрей и Василий Щелкаловы своровали, свадьбу переделали. Брата его не написали, дружа Голицыным, потому что Голицыны с Щелкаловым друзья и сваты. Щелкаловы оправдывались тем, что списочек был написан рукою подьячьего Яковлева, который не мог переделать его в их пользу, потому что он и все разрядные подьячие им недруги. На другой день дьяк Сапун Абрамов принес к боярам черный список королевой свадьбе и сказал, что он этот список нашел в ящике Василия Щелкалова. В этом списке дьяк Василий Щелкалов написал сам себя в сидячих с боярами, а помарки сделаны рукою брата его Андрея. Тогда бояре спросили Василия Щелкалова, почему он сам себя написал в сидячих на свадьбе, а вчера сказывал, что был болен. Щелкалов отвечал, «Да моя ли это рука? Боюсь, чтоб кто-нибудь не подделал мою руку». Бояре велели ему смотреть, и он должен был признаться, что рука его. Дело было решено в пользу Трубецкого. Иногда суд не вершался, потому что служба заняла. Когда челобитные казались явно несправедливыми, то правительство употребляло понуждение и наказание. В 1588 году князь Тюфякин бил челом на князя Хворостинина. Царь суда не дал и велел Тюфякина посадить в воровскую тюрьму на 4 недели. Когда князь Андрей Голицын не поехал на службу из местничества с князем Трубецким, то царь велел отправить его на службу с приставом. Но князь Андрей тогда списков не взял. Царь велел посадить его в тюрьму, а корм давать из его же денег по алтыну на день. Голицын посидел в тюрьме 2 недели и все же списков не взял. Царь велел освободить его из тюрьмы и отпустить со службы. Подобное же упорство обнаружил в 1596 году Петр Шереметьев, назначенный 3-м воеводою в Большом полку. Он бил челом на Федора Никитича Романова, 2-го воеводу правой руки. У царской руки не был и на службу не поехал. Царь велел Шереметьева вывезть скованного в телеге за посад и послать на службу. И, приехав на службу, он 2 раза отговаривался взять списки, наконец уступил и взял.